встреча прошла неудачно. В величественном дворце императора Беренис почувствовала себя карликом. Все общественные сооружения Тиберия могли свободно разместиться в его залах, и еще осталось бы место для прохода. Сам же Веспасиан, человек с орлиным носом и тяжелым взглядом, сидел за столом и внимательно разглядывал Беренис. «Так ты и есть, та еврейская царица, из-за которой мой сын потерял голову», — спокойно констатировал император. Его голос звучал хрипло. «Что ж, ты не похожа на старую ведьму, как мне тебя описали, и я сомневаюсь, что ты годишься в матери моему сыну, что тоже не соответствует тому, что мне рассказывали. Тем не менее, ты еврейка, а я не могу сказать, что люблю евреев. Я всегда говорю то, что думаю, и тебе к этому придется привыкнуть». «Это не самая плохая привычка в мире», — ответила Беренис. «И к ней мне не привыкать. Я тоже говорю то, что думаю, и никогда не мешаю грубость с правдой. Поэтому я могу принять любую манеру общения или не принять, как мне захочется». Она внимательно наблюдала за Титом, который всячески пытался сдержать радость, отчего рот его заметно скривился. Веспасиан прорычал: «Какого дьявола ты тут разыгрываешь, чтобы разговаривать со мной в таком тоне?» Беренис ответила, что прекрасно знает, кто она есть. Тут император повернулся к Титу и потребовал ответа. «Ты привел ее, чтобы рассердить меня? У меня что, нет других забот? Я еще не встречал еврея, которому можно верить. Даже этому Иосифу бен Маттафею, который пригрелся у нас на груди и сейчас называет себя Флавием Иосифом. Так почему я должен верить этой?» «И правда, почему?» — повторила его вопрос Беренис. «Только потому, что ты отец мужчины, к которому я неравнодушна». «Сколько тебе лет, женщина?» — гаркнул Веспасиан. «Это, император, забота только моя, личная, и Тита. Кроме того, не обращайся ко мне так, женщина. Мои предки были жрецами в Иерусалиме и царями в Мегидо, когда Рим представлял собой кольцо глинобитных хижин, населенных звероподобными существами, не знавшими, как шить одежду и ковать медь. А что касается этой встречи, мне кажется, с меня хватит, и я хотела бы уйти». Несколькими часами позднее, когда Тит пришел к ней в дом бароны, он все еще не мог сдержать улыбки. «Я помираю со смеху», — сказал он ей. «Боги свидетели, давно я так не смеялся». «А отец твой смеялся?» «Он был в ярости. Говоря по правде, не будь он из сословия самых закаленных крестьянских середняков Италии, его бы без сомнения хватил удар. Пусть побесится. Он заслужил. Никогда, наверное, его не ставили на место с таким искусством и блеском». «Хватит об этом. Что?» «Я не хочу больше говорить на эту тему», — пояснила Беренис, и только сейчас Тит заметил, что она плачет. «Но почему?» «Я не вижу здесь ничего смешного», — ответила Беренис. «Сколько тебе лет?» — спросил он. «Неужели это теперь главная тема для сплетен в Риме? Сколько лет этой еврейской ведьме? Разве для этого я здесь? Послушай меня, Тит, я устала от вашего Рима, и он мне надоел». Однако Тит заставил ее умолкнуть, заключив свои объятия. А когда они уже лежали в постели, предаваясь любовным утехам, ее ненависть к Риму прошла окончательно, как и желание немедленно возвратиться в Галилею. «Ты молода, как новое утро», — прошептал ей Тит, «и так же стара, как правда». Тит уехал в Грецию. Он рассчитывал вернуться через несколько недель, однако отсутствовал почти 5 месяцев. По возвращении в Рим он пробыл там несколько дней и получил приказ отца отправиться в Африку. Теперь Беренис подолгу просиживала у зеркала, отмечая впервые в своей жизни, как меняется ее лицо. Несколько морщинок, седой волос, который она с тяжелым сердцем вырвала. Часами она лежала в своей комнате, пока косметички наносили лечебные грязи на ее лицо и тело, а затем втирали кремы в морщины вокруг глаз. Никогда раньше она так не заботилась о себе. Беренис никогда не уделяла внимания своей внешности, так как не сомневалась в своей красоте. Теперь ее обуревало неверие в себя. Что произошло? У нее испортился характер, она стала раздражительной, легко сердилась, извела придирками Габа до такой степени, что служанка впадала в истерику. Беренис стала совестной, она попыталась как-то успокоить свою Габу, которая обратила к госпоже свое заплаканное лицо, еще более постаревшее от обиды. Глядя на Габу, Беренис пришла в ужас. Неужели служанка всего на год старше ее самой? Перед ней всхлипывала маленькая, темненькая, морщинистая женщина с отвислыми грудями и глазницами, напоминавшими своими складками птичьи гнезда. где лежали ее глаза, печальные от одиночества. «Разве я заслужила такое обращение?» — причитала Габо. «Я так тебя люблю, всю свою жизнь служила тебе, следовала за тобой повсюду, даже на край света, приехала даже в это языческое царство, которое по праву можно назвать Эдомом, суетой сует и проклятым Господом Богом местом. Я всегда была рабой». «Нет, нет и нет», — взмолилась Беренис, — «я освободила тебя от рабства много лет назад. Тогда я добровольно осталась рабой. Ты когда-нибудь сказала мне спасибо? У меня дети, но они хорошо устроены, Габо», — отбивалась Беренис. «Я дала им приют в дворце в Тиберии, они накормлены, одеты, выучены. Разве я такая бесчувственная? Разве мне не хочется видеть их?» Беренис обняла Габо. «Ты права, тебе следует навестить детей. Я найму для тебя корабль, раздобуду денег, и ты отвезешь им отсюда хорошие подарки, платья для девочек и красивые туники и ботинки для мальчиков». Габо снова расплакалась и поклялась, что скорее умрет, чем позволит себе расстаться с Беренис. На что Беренис поблагодарила ее и пожаловалась: «Как же я одинока, Габо. Мне так одиноко и страшно здесь. Поедем.